В эфире. Вы убили игрока без объявления войны. Вы отклонились от сценария отыгрыша персонажа. Штраф опыта отыгрыша персонажа 150 очков. Ваша карма понижена. Любой игрок сможет убить вас без штрафа к карме. Если наши отношения с Гриндуумом – это не война, то я уже и не знаю, что эфир считает войной, формалист проклятый. Хреново. Если еще кого-то придется убить, то к старости я опять приду с нулем опыта. Лутать орка я не стал. Противно было копаться в луже отнюдь не дождевой воды, да и система могла дополнительных штрафов навесить. Удостоверился, что нас не заметили, и перебежками от палатки к палатке добрался до края деревни, спрятавшись за домом шамана. Стучаться к шаману я не стал. Шанс, что в нем включится живой человек из техподдержки, был 1 на 1 000 000, и я его уже использовал. Да и что бы он мне сказал? Нарисовал бы на карте пунктир безопасной дороги по деревне. Или дал бы пароль, по которому все наемники перейдут на мою сторону. Что-то я в этом сомневался. А шаман NPC только тревогу поднимет, учитывая мою репутацию убийцы игроков. Я пропустил несколько патрулей, как бесклановых наемников, так и хранителей с рабопсами на поводках, и стал пробираться к центру. Людей становилось все больше и больше. У здания гильдии мастролов собралось человек 15 игроков, а с крыльца им что-то вещал Точсли. Еще несколько человек бродили по рынку, а кто-то просто метался по деревне в поисках квестов. Дальше я решил не скрываться, или, по крайней мере, не шариться больше по темным углам, вызывая подозрения. Встал, скинул капюшон, отряхнулся, и походкой честного и целеустремленного человека двинулся к дому старосты, только патрулей старался избегать. Отмахнулся от какого-то пьяницы, кивнул парочке совсем зеленых партнеров по гильдии. А когда все же нарвался на патруль, сделал вид, что сам перепил, и теперь меня тошнит на оградку. Причем сделал это настолько натурально, что в доме зажегся свет, на меня крикнули и швырнули глиняную миску. Перед домом старосты у небольшого походного костерка сидели 4 наемников, болтали о чем-то своем и жарили мясо. Меня пока не видели, но про то, чтобы войти в дом открыто, можно было забыть. Я обошел вокруг, перелез через ограду, немного пошумел, наступив на грабли и раздавив что-то глиняное. С улицы кто-то крикнул, но проверять не пошел. С помощью силков я вскарабкался на балкон 2-го этажа и тихонько поскребся в дверь. Тишина. Исходя из игровой механики, староста сейчас должен был видеть плодородные поля кукурузы в своих радужных снах, а проникновение в закрытое административное здание могло караться полным изгнанием из деревни. Но выбора у меня не было. Я дождался, пока луна скроется за тучей, а лязг патруля робопсов стихнет за поворотом, и грубо, но эффективно вскрыл хлипкий замок. В эфире. Вы отклонились от сценария отыгрыша персонажа. Вы находитесь на запретной территории. Штраф опыта отыгрыша персонажа – 50 очков. Если вас обнаружат, то стража Уасиока будет преследовать вас как преступника. Я не стал раздумывать, когда в поселении успела появиться собственная стража и как быстро она сможет прибежать на зов старосты. И уже не таясь, быстро проскочил в спальню. Старик спокойно похрапывал на большой кровати под меховым одеялом. Я аккуратно ткнул его в ногу стволом обреза, но получил только храп в ответ. Присев на край кровати, я потряс его за плечо. Он пробурчал что-то нечленораздельное и перевернулся на другой бок. Блин, ну не бить же его. Я вспотел, почти физически чувствуя напряжение системы. Будто где-то там сверху сидит кто-то, перебирает карточки с описанием штрафов за мои действия. И как футбольный арбитр выбирает между желтой и красной. Наемники у костра под окном тем временем дожарили мясо и приступили к трапезе. К ним присоединились еще 3. Я спустился на кухню, взял кувшин с ледяной водой и вылил ее старости за шиворот. Сработало, хоть и с задержкой. Дед сначала что-то бурчал, а потом подскочил, как укушенный. Щурец стал озираться вокруг и хотел закричать, когда увидел меня. Я зажал ему рот ладонью и зашептал, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Стой, стой, стой! Я восстановил обелиски духа защитника. И мне просто очень срочно нужно тебе об этом сказать. Дед перестал вырываться, посмотрел на меня таким взглядом, каким смотрят на безнадежных двоечников-хулиганов, совершивших очередной проступок. Отпихнул мою руку и завис. В эфире вы отчитались старости Уасиока о своих достижениях во благо деревни. Для восстановления духа защитника Уасиока и завершения квеста вам необходимо провести ритуал призыва возле статуи. Системная ошибка. Подождите, к вам подключается оператор техподдержки. Старосту перекосило, как шамана в подземелье. Он потряс головой и уставился на меня уже осмысленным взглядом. Встал с кровати, прошелся по комнате, будто привыкая к новому телу, и открыл окно. «Эй, черные! Он здесь! Брать живым! Отдать Райперу по прибытии!» Прокричал дед наружу и обернулся, явно наслаждаясь моим оторопелым видом. «Ну, что, котик, как там говорят? Око за око, глазки за глазки. Конец тебе!» Звук выбитой двери, топот ног по лестнице, всполохи оглушающих заклинаний сквозь окно, тупые удары по голове, магические кандалы. Я так и не оправился от удивления. Лишь с запозданием до меня дошло, что в техподдержке могут быть не только дружественные легионеры. Впрочем, будь я даже максимально сосредоточен, это не помогло бы. Операцию по моему захвату провели настолько быстро и качественно, будто сработала профессиональная группа спецназа, а не сброд из наемников. Через 5 минут я уже сидел в магической неразрушимой клетке на центральной площади. Сидел и тупо смотрел то на мешок со своими вещами у ног семерых наемников, то на разрушенный обелиск в 20 метрах от меня. Клетка, созданная незнакомым мне мастером из клана хранителей, давила на ману и выносливость. В момент, когда меня закрыли, запасы рухнули в нулевую зону и сейчас держались на уровне 2%. Все, что восстанавливалось, сразу же тонким ручейком утекало обратно. С приемом все было в порядке, но что толку, если руку поднять нормально не можешь? Я пытался обратиться к охранникам, предлагал договориться, обещал все мыслимые и немыслимые богатства Авроры, но без толку. Это не дурачок Гриндуум. Это бойцы Черной Сотни, одного из самых агрессивных кланов Темного Братства. У каждого 200-й с хвостиком уровень, классы от гладиаторов до жнецов, все заточенные под PvP. Даже будь я не в клетке и дерись один на один, еще не факт, что победил бы. Все, капец котенку, как сказала Алиса. Я осмотрел клетку. Ничего так удобно. Можно и в полный рост встать, и ноги вытянуть. Сверху и снизу прутьев нет. Сплошные панели из полированного мифрила с вкраплениями красных магических кристаллов и рунными надписями. Снаружи висячий замок по типу амбарного, но без прорези под ключ. Дорогая штука, короче. Угрозы Алисы меня не пугали. Бить меня не будут. Наоборот, будут кормить, поить и всячески лелеять, но не выпуская из клетки. Я перечитал контракт в поисках законных способов подать жалобу на несанкционированный арест и агрессию игроков. Но что-то сценаристы об этом не подумали. Зато подумали, как оштрафовать оцифрованного, который не выполняет контракт и при этом не умирает в сражениях или в лапах монстров. Сначала минус баллы, а потом старость. Обычная ускоренная старость NPC с летальным исходом и перерождением под новый контракт. Это если после релиза я все еще буду им нужен. Где-то в деревне закричал петух. Забрезжил рассвет, на площади стали появляться игроки, кто-то только входил в игру, кто-то из лагеря наемников шел в трактир и задерживался посмотреть, что происходит. Но бойцы Черной Сотни сразу же разворачивали всех обратно, не давая даже подойти к клетке. Когда петух пропел еще раз, началось какое-то движение. Моя охрана подобралась и выстроилась полукругом вокруг клетки. Некоторые достали оружие. Из-за спин бойцов я толком не видел, что происходит. Кто-то приближался. Тонюсенький темный силуэт был едва различим в предрассветной дымке. «Стоять!» — крикнул один из наемников, стягивая со спины лук. «Здесь проходит операция клана Черной Сотни. Развернись и проваливай!» «Привет, Брон!» — послышался женский голос. «Давно не виделись, мальчики? Саачи, Кулгейт, Думка, Рагнар? Рада всех вас видеть!» «Клик!» В голосе Брона послышалось облегчение. «Давно не виделись. А что за дурацкий ник, крыса? Ты где пропадала так долго?» «Отдыхала от эфира». «Моя знакомая почти не изменилась с момента последней встречи, только в уровнях подросла». «А ник? Не знаю даже. Крысы, они ведь живучие». «Клик, то есть крыса, ты ведь понимаешь, что иначе было нельзя». Саачи сделал шаг вперед. Орда тогда четко дала понять, что всех завалит, если... Ну, ты понимаешь? «Нет, не понимаю». Крыса понизила голос до шепота. «Может, первые смерти 20 еще понимала, а потом перестала. Прикинь, сколько раз вы меня убивали? Сколько раз лично ты, Саачи, мой боевой напарник, в куче рейдов приговорил меня? А ты, Думка, вы все...» Наемники замолчали, но не расслабились. Я очень хорошо видел их руки, как бы невзначай убранные за спины и тянущиеся к оружию. «Отпустите, пацана!» Крыса обвела всех взглядом и демонстративно откинула полы плаща. «Не лезь, он очень серьезным людям нужен». Бром чуть сдвинулся, закрывая меня от нее. «Мы поделимся гонораром по старой памяти. Или ты хочешь все сама забрать?» «Тут такая фишка». Крыса легко, будто на прогулке, прошлась перед ними. «Вы могли и должны были мне помочь, когда я была в беде, но не стали. А он не должен был, но помог. Поэтому я считаю до трех». На счет один она выстрелила. Борн даже крякнуть не успел, а пуля, пробившая его лоб, пролетела насквозь и чиркнула по прутьям клетки. Короткий зигзагообразный разбег, прыжок, выстрел, еще выстрел. Прыжок, кувырок в воздухе, и еще два наемника валятся на землю с простреленными затылками. Крыса порхала между бойцами, как та самая смертоносная бабочка, а крысиный король в ее руках жалил так, что любая пчела обзавидуется. Крыса подскочила к клетке, сорвала с пояса один из крысиных черепов и разбила его о замок. На секунду замешкалась, получив в бок стрелу, и с таким голодным видом улыбнулась стрелявшему, что я лишний раз порадовался своему давнишнему решению спасти ее, а не ограбить. Не знаю, что за магия была в черепе, но замок на глазах стал ржаветь, покрылся коркой, а потом рассыпался в пыль. На ногах, между тем, оставалось еще два наемника. Крыса ушла на перезарядку, на пару секунд став невидимой. И пока наемники озирались в поисках, я бросился к мешку со своими вещами и выхватил оскал Квинканы. Но стрелять было уже не в кого. Саачи стоял на коленях, держа руки над головой, а крыса что-то шипела ему на ухо. Я повернулся в сторону статуи ягуара, и тут мне в лицо ударил луч света. С глухим звуком, как на ночном стадионе, повсюду стали включаться магические прожекторы, освещая площадь и поле боя. Светили с вышек и с крыш ближайших домов. Одновременно со всех сторон послышался усиленный магическим громкоговорителем голос Райпера. «Все мордами в землю! Руки за голову и никому не двигаться! Шаг влево или вправо, открываем огонь на поражение!» «Попытка произнести заклинание или активировать навык, открываем огонь. Каким-либо иным способом залупнуться, открываем огонь. Я ясно выражаюсь». В свете прожекторов стали проявляться игроки и механические твари. Я не успевал считать. Каждую секунду свет прорывали темные силуэты и с оружием наготове приближались к нам. Между мной и обелиском проявилось сразу три механических уродца, отдаленно напоминающих пауков. Но каждый из них имел лишь по четыре лапы. Кольцо сжималось. Я посмотрел на крысу, кивнул в знак благодарности и приготовился умирать. Но хоть не в клетке. Почти не целясь, я выстрелил в сторону одного из источников света, и там бомбануло так, что из ближайших домов вылетели стекла. Вывеска над гильдией монстроловов рухнула на землю, а пауки передо мной присели на колени. В небо поднялся огненный гриб, превосходя по яркости все прожекторы. Вот это я попал так попал. Интересно только, куда? В кино так взрываются пороховые склады, где лежат как минимум запасы нескольких армий. Прозвучало еще несколько взрывов, но послабее. Кольцо хранителей распалось, многие обернулись и стали исчезать в темноте. Послышались крики и звон оружия. Я не понимал, что происходит, но, похоже, кто-то напал на людей Райпера сзади. А когда в поле света с ревом вылетел огромный минотавр, раскрутил двухметровую секиру, метнул ее в ближайшего ко мне паука и скрылся обратно, стало понятно, кто этот кто-то. Над площадью разнесся стук, словно микрофон уронили на пол. Потом всхрипнуло, зафонило. «Раз, раз, раз! Прикольно! Ну ты чего стоишь, дурик? Там же опыт пропадает!» «Ой, мля, отцепись уже!» Голос фрисби вывел меня из столбняка, и, кастуя на бегу волчьей ямы с силками, я бросился к статуе. Подумал мельком, что Эйб потом наверняка признает конструкцию пауков неудачной. Лапы первого прочно запутались в силках, и он уткнулся лбом в землю. Второй же угодил лапой в яму, споткнулся, но успел задеть меня по касательной так, что я остался без 40% здоровья и правой руки. До постамента оставалось всего 2 метра, когда из тени выступила фигура в золотой маске и бросила в меня опутывающее заклятие. Я прыгнул. Шею стянуло призрачной цепью. Меня дернуло в сторону, ударило о землю и потащило мимо статуи. Я взревел, задыхаясь и пытаясь совладать с паникой, и стал шарить по земле уцелевшей рукой. До обелиска мне не хватало каких-то 20 сантиметров, но я наткнулся на отломанный хвост духа защитника. Активация! Активация! Активация! В эфире вы восстановили статую духа защитника деревни Уасиока. Получен опыт 1000 очков сценарного отыгрыша персонажа. Поздравляем с выполнением NPC-контракта. Вы можете продолжать играть текущим персонажем или создать нового. Доступные расы для выбора. Тролль, Мурлок, Гнол, Пещерный Жабон. Вы получили достижение «Защитник Уасиока». В эфире получен критический урон. Вы погибли. Штраф опыта 12 тысяч очков. До воскрешения 30 секунд. 29. Текст читал? Денис Борисов.